Его все чаще зовут на партии карикатурных злодеев, проигрывающих раз за разом в кадре схватки с героями новой эпохи. Рик чувствует холодное дыхание времени на своем одутловатом от чрезмерного употребления виски «Сауэр» лице. Он устал, он раздражен. За регулярное вождение в нетрезвом состоянии у него отобрали права, и теперь всюду его вынужден возить Клифф, постоянный дублер. В промо-интервью, служащим черно-белым эпиграфом к фильму, Рик с Клиффом рассказывают корреспонденту про специфику их партнерства. Верный друг и помощник, превратившийся уже чуть ли не в няньку. Вот и на встречу с Мартином Шварцем, Аль Пачино, могущественным агентом по актерам, они приходят вместе. Шварц хочет спасти Рика от грядущего забвения и предлагает ему отправиться за океан, в Рим, где знакомый уже нам, но не его собеседнику Серджио Карбуччи, готовится к съемкам спагетти-вестерна «Небраска Джим». Шварц популярно объясняет Далтону, что Италия — это его единственный шанс запрыгнуть обратно в седло. Подавленный неоспоримыми аргументами, Рик берет время на раздумья и, оказавшись наедине с Клиффом, не сдерживается и начинает рыдать прямо на парковке. «Со мной покончено», — театрально заявляет он, рассчитывая на утешение, хотя знает, что на этот раз у него действительно есть повод для скорби, ведь Шварц не соврал. Клифф успокаивает друга парой дельных фраз. Спагетти-вестерны совсем не означают финал, всего лишь новую главу, да и показывать свои чувства перед мексиканцами, отгоняющими автомобили, непозволительно для Рика, мать его, Далтона. С Клиффом они похожи, как лед и пламень, две стороны одной медали. Рик — ипохондрик, пораженец, слабак, вынужденный изображать на работе крутого парня, готового пустить слезу от жалости к собственной доле, как только прозвучит команда «Снято».